эфире Народное славянское радио. Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. С вами Иван Воронцов. Сегодня по одному из современных календарей 3 июля 2017 года, по одному из старинных, второй день месяца получения даров природы 7525 лета. Мы начинаем живой эфир из цикла передач «Открытие своей истинной сути». Тема сегодняшнего дня – «Что такое я? Большое и маленькое? Как это может нам помочь быть сильнее, здоровее, счастливее?» Автор-сказитель Сергей Сарафанов. Здравствуйте, Сергей Сарафанов. Добрый вечер. Ну что ж, Сергей, это у нас уже третья передача. Напомни, пожалуйста, о чем были предыдущие, чтобы была понятна линия ведения, мысли. Значит, первая передача у нас была «Что такое мечта?», чем она отличается от цели, от желания, от воображения, и «Что такое сильная мечта?». То есть мечта может быть слабой, может быть сильной. И мы разбирали со слушателями, что помогает мне воплощать мою мечту. И разбирали, в чем сила мечты. Второй эфир у нас был, что мешает мне воплощать мою мечту и как можно слабое сделать сильным. Ну, когда мы находим какие-либо слабости в мечте, что нам мешает, лень, например, то мы находим, в чем сила и как это может нам помогать воплощать мечту. Вот это был второй эфир. Ну и вот мы приходим к третьему в рамках той же открытия своей истинной сути. У нас третий эфир, как что такое большое я, что такое маленькое я и как это может быть, нам это может понимание помочь. Ну, если коротко, то, наверное, так. Хотя каждый эфир, наверное, можно разбирать не один раз. Что такое сила мечты? Это очень большая вещь, там каждый пункт можно по отдельности обсуждать. Но я думаю, что лучше перейти в любом случае к сегодняшнему. Правильно, Вань? Да, конечно. И тогда переходим? Да, поведай нам. Ну, давайте смотреть. К чему мы с вами пришли? Когда у человека появляется мечта, она бывает очень простая, например, о любви, о счастье на весь мир, о здоровье. Для счастья для самого себя, у кого какая, то когда у него появилась мечта, встает вопрос, а как мы предаем свою мечту, или что с ней происходит, почему мы отказываемся от своей мечты, почему перестаем мечтать о счастье, о любви, сталкивается с какими-то трудностями наша жизнь. Вот это вот как раз что мешает. А вот когда мы ее воплощаем, встает следующий вопрос, когда у нас все восстанавливается, мы уже воплощаем свою мечту, встает вопрос, а что такое я? Вопрос странный, вопрос вообще иногда очень любопытный. А что такое я? Вот сколько я себя помню, первое, что я думал о себе, я – это когда я думаю, размышляю. Вот это я. А потом приходит такое понимание, ну вот же у меня есть физическое тело, но это мое тело. Я – это я, а физическое тело – это мое физическое тело. Такое любопытное отстранение. Я как-то сам отстраняешься от своего тела. Когда научишься все-таки понимать, что тело – это тоже я, когда оно болит как-то ни до чего, если у кого-то зуб болел, вот, наверное, в курсе, вообще ни до чего думать невозможно, то начинаешь понимать, что тело – это часть я. И когда оно себя хорошо чувствует, то как-то хорошо чувствую себя и я. И это тоже такой важный, простой, ценный вопрос. А вот, а что такое я дальше? Вот этого достаточно? Я разум и я тело. И вообще, чем я думаю? Я вообще считал всю жизнь, что я думаю мозгами. Какой странный вопрос. А так ли это? То есть мы привыкли, у меня как-то абсолютно даже без размышления было, что думаю я головой. А во сне мы чем думаем? Тоже мозгами? А если у нас душа отсоединяется от тела, то чем мы думаем? Получается, душа без разума отсоединяется, ничем не думает? Странный такой вопрос. Получается, что разум находится в душе. Это очень странный вывод для меня был в свое время, что разум находится не в мозгу, а в душе. Вот это вот сознание. А дальше мы прекрасно с вами знаем, что существует подсознание. Под. То есть оно под сознанием. Есть сознание, а есть то, что под. Оно как-то подчиняется, оно как-то взаимосвязано. Если просто в эфир спросить у людей, а что они думают о своем подсознании, то мы получим кучу сообщений очень странных. Ну, что я так предполагаю, что душа — это подсознание, это вот как-то в нем все само живет, что оно само управляет сердцем, нашим телом, то в нем какие-то эмоции. Кто-то может сказать, что в подсознании есть память. И надо признаться, не ошибется. В нашем сознании нет памяти. Тогда что такое сознание? Что такое подсознание? И подсознание, оно живет само по себе? Странный вопрос, да, Иван? Угу. Интересно. Я уже пишу, тут вопросики набрасываю. Я понял. А теперь давайте смотреть. Мы с вами во многих религиях мира, мы слышим с вами, что такое дух. А дух – это я? Или дух живет сам по себе мой? Подсознание – это я? Или оно живет само по себе? Любовь – это чувство? Это энергия? Это сознание? Или любовь тоже живет сама по себе? Очень многие люди говорят, что у них негатив живет сам по себе. Я здесь ни при чем, это вот она меня довела, это вот от него, это вот погода плохая такая, вот это я сегодня заправиться не успел, поэтому у меня плохое настроение. А вот, и как-то они все сами по себе эмоции живут. А эмоции, это я или нет? Вот такие вот странные вопросы. Что такое я? Ключевые. И без этого понимания дальше тронуться очень сложно на самом деле. Давайте попробуем разобрать подсознание. Чем отличается подсознание от сознания? Сергей, может быть, зададим какой-нибудь вопрос слушателям, радиослушателям, чтобы узнать их мнение по поводу... Давай, хороший вопрос. А радиослушатели, напишите, пожалуйста, что вы думаете, что такое подсознание и что такое сознание. Давайте разберем вот такой аспект своего «я». И с этого и двинемся дальше. Отлично, продолжай. Вот. Ну а пока радиослушатели пишут, что такое сознание, подсознание, давайте посмотрим. У нас есть такое понятие, как дух. Я очень часто слышу духовность, но надо признаться, лично меня это слово немножко настораживает, потому что я его никак понять не могу. Каждая религия, каждая, простите, секта, они говорят, что они знают, что такое духовность, а остальные об этом не знают. Но духовность состоит от слова «дух». А дух есть в каждом человеке. Если дух – это я, то получается я – это душа, в которой есть сознание, в которой есть подсознание, в которой есть дух, в которой есть любовь. И, возможно, там есть что-то еще, чего мы не знаем в душе. Но тогда сознание – это малая часть души. Если внимательно присмотреть, это наше сознание – это процента 2-3, наверное, от души. Но никак не больше. Это если сравнивать человека, не знаю, с компьютером или компьютер с человеком, то сознание – это... В это время мы на мониторе набили несколько фраз. Вот если вот напечатать сейчас несколько фраз, это наше сознание. А что на жестком диске? А оперативка, а процессор? То есть если посмотреть, то сознание очень малое место занимает. Но мы привыкли вот это малое себя «я» сознание считать, что это и есть «я». И странная такая подмена происходит. В тот момент, когда мы думаем, что «я» и есть сознание, то тогда получается, мы отказываемся от своей души, мы перестаем ее чувствовать, мы перестаем чувствовать подсознание, и понимать его мы перестаем, и перестаем чувствовать свой дух. То есть мысль человека, она очень материальна, и она воплощается. И все мы при этом искренне считаем, что мы дети Творца, Он наш Отец, а мы Его дети. Но тогда мы дети сознания или мы нечто большее? Тогда что такое большое «я»? Вот такой интересный вопрос, который вот порождается. Из того, что вот посмотреть, если попробовать сейчас отойти пока от стороны сознания, подсознания, ждем, Вань, вопросы, то давайте посмотрим дух. Да? Если дух – часть меня, то это нечто ценное для меня, нечто важное. Получается, дух – это я. Я. Вот что интересное получается. а не где-то оно там, отдельно без меня. Вот. А если посмотреть наши русские пословицы, такие, что-то он сегодня стал не в духе. Говорили, не встал в плохом настроении, а говорили, стал не в духе. О, какая странная, интересная пословица. Опять говорится, у каждого человека дух есть. И этот дух, он в каждом человеке. А вот, и если мы просто перестанем, даже просто перестанем думать, что он отдельно от нас живет, то мы примем, что дух – это часть нас. Вот, тогда мы услышим очень интересное. Однажды у священника услышал, он сказал, важно научиться все время быть в духе. 24 часа в сутки. Жить в духе. Очень интересная формулировка. Тогда получается следующее. Дух у нас есть, это часть меня, которую я перестал воспринимать своей, перестал ее чувствовать, и я ее... У меня с ней очень маленькая связь получается. Я ее отторг. Я решил, что она не моя. Но знаете, как владеть левой рукой и считать, что это не моя рука? Она перестает работать, ты перестаешь пользоваться. Мускулатура атрофируется. У тебя только правая рука, а левой руки нет. Что нужно сделать, чтобы появилась левая рука? Во-первых, понять, что это моя рука. А во-вторых, начать ее... тренировать, научиться ее чувствовать, как маленький ребенок, заново ее осваивать мускулатуру. То же самое с нашим подсознанием. Мы считаем, что оно где-то там, что оно живет как-то само по себе и само по себе что-то выполняет. А если принять, что подсознание – это я, что это часть меня, большого я, что сознание – это часть меня, часть, она тоже я, но часть большого я. А вот, тогда подсознание перестанет существовать где-то там само по себе. Знаете, там правая нога существует сама по себе, она как-то сама по себе идет, левая нога тоже сама по себе, правая сама по себе, как-то оно само по себе существует. Я где-то ломаю ноги, я где-то падаю, иду, и оно как-то все само. А если посчитать, что это все мое тело? И получится у нас примерно следующее. Мы нарисуем, можем нарисовать так маленького человечка, вокруг него нарисовать круг. Ну, не знаю, метр, например, в диаметре, полтора. Ну, метр можно нарисовать. Вот я, вот это все. А тело – это часть души. Сознание – часть души. Подсознание – часть души. И дух – часть души. Я думаю, что там связь с Творцом – часть души. Любовь – часть души. Я думаю, что вот это вот – это целое. И вот само понятие, что вот это целое «я», Мы начинаем понимать, что ноги, они не сами по себе живут. И мы понимаем, что рука не сама по себе живет. И пусть оно атрофировано и непонятно как, но пора это приводить в порядок. Вот прозвучала такая интересная формулировка «разум в душе». Вот можешь объяснить нам, я слышал просто много формулировок, что такое разум, что такое душа. Вот в твоем понимании, что такое разум, что такое душа? Вот для меня, вот как я сейчас это понимаю, воспринимаю, душа есть целое. Это то, что и есть я. Вот, да, и даже на Руси, вон Задорнов, как интересно говорил, на Руси говорили, спасаем свою душу, да, а не спасаем свои задницы. Это очень большая вещь. Спасаем свои задницы, это часть тела. А мы целое. Мы дух, устремленный в будущее. А вот, мы душа. А русских очень часто говорят, что русские очень душевный народ. И вот, и мне кажется, вот сравнивая с разными нациями, когда вот мы это видим, воспринимаем, что именно русские и отличаются своей душевностью. Но что такое душа? Мы больше всего ее сохранили, я так думаю, связь с ней. Итак, давайте смотреть. Целое – это душа, а разум – это то, чем мы думаем, это часть души. Я так его воспринимаю. Душа – это я, а разум – часть моей души, это тоже я. Маленькое мое я. А большое я – это целое, душа. Вот так я воспринимаю его. Ага, то есть разум – это часть. А что оно делает, это разум? Думает. Ну, вот разум что делает? Просто я вот слышал, одни говорят, разум отличается от ума. Ум – это другое, разум – это другое. Кто-то вместе эти понятия. Вот, ну, что помогает нам делать разум? Давай так по-другому задаем. Ну, пожить. В данном случае, давайте переведем разум, я бы перевел вообще в слово сознание. Это то, чем мы сознаем. Со – это совместное знание. Да, вот если слово разложить, оно очень понятное становится. Совместное знание. И человек осознает, То есть его задача за разума осознавать, что он думает, как текут мысли, позитивные, негативные, и как эти мысли сказываются на нашей жизни. Разум – это, опять же, если сравнивать с компьютером, это монитор и клавиатура. И мы в течение жизни пропускаем разные мысли через свое сознание. Самое интересное, они всегда живут с нами всю нашу жизнь. Откуда берутся рефлекторные какие-то эмоции, реакции? Когда-то мы на мониторе набили какую-то для себя фразу. Мы забили, что, ну, например, я девушка, вот недавно там вот разговаривал, например, с одной девушкой, у нее была интересная мысль, она запустила в детсаде и в школе, что надо быть хорошей, поэтому не надо, чтобы люди на тебя обижались ни в коем случае, а то они могут проигнорировать, обидеться, расстроиться от моего поведения или общения. А дальше по жизни рефлекторно эта мысль повторяется. Но к чему она приводит? Она ушла в подсознание, эта мысль, под. То есть есть сознание, а есть под сознанием. Ну, это как жесткий диск, на котором закладывается вся информация, идет автоматическая работа программ. Итак, эта мысль пошла в подсознание. Как она проявляет себя? Когда кто-то обижается, или она думает, что она может обидеть, она замыкается, не разговаривает, ругает себя. Вот что происходит. Внешний человек становится необщительным или обидчивым. Но это будет уже у другого человека. В данном случае необщительно. В данном случае как это происходит? Сознание пропустило мысль. Подсознание. А подсознание его автоматически выполняет. Функция подсознания под. Она находится под. Вот, Иван, я бы слово разум перешел бы к слову сознание. Оно вот поинтереснее. Хорошо. Ну, ты произнес слово «разум», я поэтому и спросил. Ничего, ничего. Ну что же, начнем задавать вопросы, нам поступают. Хорошо. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Что такое «я»? Вне времени и пространства. И как можно это писать? Пойти туда, не знамо куда, принести то, не знамо что. Благодарю. Ну, говорится правильно. Что такое «я»? Как это писать? А вот надо описать. Если сознание, функция осознавать, то пора время все-таки осознать, что такое «я». Потому что если мы не осознаем, что такое «я», это осознают за нас, и мы начинаем отторгать часть себя. Подсознание – это не мы, любовь – это не мы. Вот она как-то приходит и уходит, это вообще эмоция. Дух – это не я, это где-то там, кто-то там знает, что такое дух, духовность, это не мое. И мы это отторгаем часть себя. Вот это, знаете, как остались только разум. Осталось только размышление, мысли, логика и все. И от нашего большого «я» осталось 2-3%. Вот. Обычно сдобрено гордыней. Осознавать надо. Надо, Геннадий. Это вот вопрос, можем мы или не можем. А кто ищет, тот найдет. А вот, можем. И даже нужно. Я так думаю, Иван. Хорошо, поехали дальше. Женечка пишет. Дух есть не у каждого, не у каждого человека. Есть же слово бездуховный человек? Есть. Но его опять же надо разобрать. Без духа. То есть дух есть в каждом человеке, но человек может потерять с ним связь. Потому что вот сегодня человек встал не в духе. Он встал не в духе. Отсюда идет бездуховный точно так же. Это определение на самом деле все-таки больше религиозное, когда говорят «мы духовные», а «вы бездуховные», «вы нравственные», «вы бездравственные». И в определенной степени это звучит правильно. Но опять же нужно понять, что если дух – часть меня, например, это моя левая рука. Сказать «бездуховный» – это сказать, что я не пользуюсь рукой, или сказать, что у меня ее нету. Опять же, во всех религиях говорится, что дух в каждом человеке есть. И это четко везде просвечивается. Это абсолютно четкая ясность. Значит, бездуховный определяет, что человек не пользуется своей рукой. Значит, надо наладить связь, понять, что она есть. Вот самый первый шаг. Надо понять, что дух есть у каждого человека. Но связь с ним на уровне ниточки бывает у кого-то побольше. Значит, нам нужно научиться наладить эту связь, чтобы она была, ну, я не знаю, 100%. Вот. Надо учиться, чтобы вот эта левая рука, которую мы не воспринимаем, что она у нас есть, надо научиться эту мускулатуру развить, чтобы левая рука была как правая. Что надо тоже естественно и обычно, как вот мы пользуемся двумя руками. Так что я думаю, что дух есть абсолютно у каждого человека. Я думаю, что человек вообще не может быть без духа. Бездуховный, связь с духом нету, а вот без духа нет такого человека. Даже сама формулировка. Смотрите, бездуховный или без духа. Никто никогда не говорит, что человек без духа живет. Вот этого не говорят никто никогда и ни в одной стране мира. А говорят бездуховный. Интересно, у меня вот такой образ возник. Вот идет человек по жизни, у него за спиной рюкзак. В рюкзаке там любовь, счастье, радость, подсознание, дух, ну и куча-куча других, которые изначально он пошел в путь в этот мир. Но вместо, ну и он идет и ищет, где же эта любовь, где же там это счастье, и ищет его. Потом раз у него, как бы сказать, вытащил из рюкзачка любовь, она появилась. То есть, как бы человеку нужно понять, что у него все внутри. То есть, в рюкзачок-то он с собой таскает, и дух там есть. Тут появляется наоборот другое. То, что идешь по жизни, потом оба, о, а у меня дух, оказывается, есть. То есть, знаешь, как в рюкзаке, у меня там, оказывается, веревка есть, и молоток там есть, о, и гвозди там есть, надо же, как они мне сейчас помогают. То, что когда уже идешь по жизни, кто вот уже, скажем так, двигается осознанно по жизни, он в себе, вот этом рюкзачке, находит новые и новые вещи, которые были с ним изначально. Просто он не знал об их существовании. Вот у меня такой образ. Ну, хороший образ, мне тоже нравится. Такой веселенький. Веселый образ. Вот, ну, очень похоже. А вот, ну, двигаемся дальше, да? Давай, Виталий из Эстонии. Я есть энергия и душа, или, как говорят, метафизика и метаформа. Но вот тут надо принять, а что такое душа, да? Это же тоже энергия, если исходить из точки зрения энергии. Интересно, что Анастасия сказала, вот в книгах Владимира Мегре, она отшельница сибирская, она Володе сказала, что человек – это комплекс энергий. Очень интересное определение, да, так заставляет размышлять. Но где этот находится комплекс энергий? В душе. То есть душа целая, а все энергии в ней. Если взять наше тело физическое, которое мы воспринимаем как материальное, это тоже энергия. Такая, только более плотная. Ну, такое качество энергии. Тогда у нас все получается энергия, в том числе и наше тело. А звук – это тоже энергия. То, что мы видим, тоже энергия. Ну, в общем-то, я есть энергия – это хороший вариант. Но надо понимать, какая энергия. Мы же не электричество у нас в какой-то степени есть, но мы все-таки не электричество же по проводам, да? И не солнечный свет мы. Вот. Все-таки определение «я душа», она здесь более правильная, что ли. Вот с моей точки зрения. Хотя «я есть энергия», это тоже правильно. Но душа мне нравится больше. Пробир. Со-знание. Под-со-знание. Сознание – это маленькая точка, куда направлено внимание освещено светом осознания. И весь космос внутри, который суть подсознания. Ну, давайте разберем. Вот если у сознания есть задача, которую ей дал Творец, она достаточно простая, да? Вот сознание, если выключить свет в комнате, то сознание – это луч фонаря. Вот куда луч фонаря направлен, о том мы и думаем. Вот в этот момент посмотрели в окошко, увидели лиственницу, думаем о лиственнице, посмотрели на соседа, видим соседа, посмотрели на стенку, думаем о стенке, ну и так далее. Там уж луч фонаря. Под сознанием, оно находится под, а не над. Это не над сознанием. Это не вне сознания. Это под сознанием. Подсознание, оно, с одной стороны, оно, это не космос, исполнитель. Посмотрите, что делает подсознание. За сердцем следит. Вот разве мы сознанием следим, как бьется у нас сердце? Температурно решим, как лимфа работает, как кровь снабжается кислородом, углекислым газом, как работают печки. За всем это следит подсознание. И задача подсознания, она дадена Творцом абсолютно точно. Это то, что зачем человеку следить не надо, что должно автоматически само собой работать. Если мы начнем за сознанием следить, какую мускулу напрячь, чтобы ногой двигать, то далеко мы не уйдем, скучно станет. Я вот представляю, если мне куда-то идти, я должен следить за температурой, за работой сердца, за работой каждой клеточкой, за работой почкой, за всеми мускулами, как они расслабляются, как они двигаются, за дыханием. Да это скукотища будет через несколько минут. Просто думать нечем. Забьется сознание, подсознание будет забито кучей вот этих вот действий, которых на самом деле они повторяются из секунды в секунду одно и то же. А если подсознание занято своим делом и работает в автоматическом режиме, то сознание как раз свободно думает туда, куда направлен луч света. Подсознание освобождает нас от повторяющейся рутины, как мне тут Иосиф подсказывает. Самая настоящая рутина. По крайней мере, очень скучно жить, вот превращаясь в такую рутину. Это еще напоминает, когда мы ходим на ту же работу, делаем одно и то же, наше сознание направлено на одно и то же, мы сами в рутину превращаемся. Нет, сознание все-таки должно быть свободным и направлять луч туда, куда хочется, луч фонаря. То есть я думаю, что подсознание, и то, что я его воспринимаю, это исполнитель, это который исполняет. Где еще находится вся память? Тоже в подсознании. Когда мы хотим обратиться к памяти, мы берем ее оттуда. Вот получается, ну, исходя из твоих слов, что подсознание работает в автоматическом режиме. А можно ли включить ручной режим? Ведь сознание, получается, оно имеет приоритетное. Точно. Сознание имеет приоритет. Но это очень интересно, можно проверить, управляет ли человек подсознанием. Смотрим по миру. Кто-то может замедлять свое сердце, кто-то может его отключать. Давайте смотреть. Кто-то заболевает. И мы слышим, что существует болезнь такая, как психосоматика. Что такое психосоматика? Это болезни, которые родились с помощью мысли. Причем тело его выполняет. Но человек создал какую-то мысль, которая создала болезнь. Давайте смотреть, можно ли с помощью мысли вылечить болезнь. Опять проверяем реальность, которая существует в мире. Куча неизлечимых заболеваний. И при этом есть абсолютно доказанные, задокументированные огромное количество случаев самоизлечения. Человек сам вылечился. Он сам это сделал. Что он сделал? То, что он не знает, как вылечиться. Что такое неизлечимое? Да неизвестно, как его лечить. А у человека есть. Значит, можно. Значит, мыслью можно создать болезнь, и мыслью можно вылечить свою болезнь. Мысль является первоосновой. Чему первоосновой служит мысль? А вот, значит, можно управлять подсознанием. Проверили. Есть. Мы просто его забыли. Оно атрофировано, и мы случайно его дергаем или куда-то направляем. Знаете, ноги идут сами по себе, или все-таки мы их направляем в нужную сторону? Вот такой интересный вопрос. Мне кажется, пора научиться управлять самим. Отлично. Переходим дальше. Угу. Елена 777. Реплика. Внутри каждого человека есть дремлющие силы. Силы, способные удивлять его самого, так как он зачастую не предполагает, что обладает ими. Силы, способные перевернуть жизнь, стоит их только поднять из глубин и привести в действие. Орисон Марден. Это, видать, цитата. Ну, нельзя не согласиться. Более чем согласен. И по всему миру видно, что иногда у человека проявляются такие силы, такие способности, что удивляют и его, и окружающих. Это наша история, это наша жизнь. Мы гораздо больше. Я у нас гораздо больше, чем мы привыкли думать. Мы не мелкие сошки, которые только о чем-то думают и куда-то только вот куда внимание направили, туда мысли потекла. Нет, мы гораздо больше. Хорошо. Виталий из Эстонии пишет: разум отвечает за понимание, ум за навыки и умения. Ну, навык и умение. Что такое навык и умение? Навык – это некое автоматическое произведение, когда оно уже дается легко. Ну, допустим, я не умею ходить. Вот посмотрим на ребенка. Любой маленький ребенок учится абсолютно осознанно ходить. Поэтому он много падает. Ему надо сейчас мускулы напрячь спереди, сзади, спины, живота, понимаете, чтобы устоять. И он стоит и колеблется. Когда научился, вот он научился, ему надо поднять ногу. Для этого что нужно сделать? Сместить центр тяжести. А он поднимает ногу, а забыл сместить центр тяжести. Что делаем? Падает. Затем он научился. Надо толкнуть тело вперед. Что происходит? Ножку-то надо опять теперь напрячь мускулатуру. Забыл. Падает вперед. Нога-то расслабленная. И вот раз за разом маленький ребенок учится ходить. А когда научился, что у нас есть? У нас есть умение ходить. Никто из взрослых уже не думает, какие мускулатуры надо напрягать. Человек захотел, пошел. Просто запустил мысли. Хочу идти. Идет. Хочу поднять руку. Поднимает. Хочу мигнуть. Мигает. Оно все само собой происходит. Значит, это не ум отвечает за навыки и умения, а подсознание. Понимание, осознавание. Вот мы думаем разумом, мы осознаем, мы приносим что-то новое. То есть это как раз луч фонаря, который светит. А подсознание – это та темная часть, которая сама выпрыгивает. Ну, в общем, жесткий диск, если быть более точным. Так что все-таки ум за навыки и умения отвечает. Вот за приобретение их отвечает. Хочешь научиться ходить – учись. Бегать учись. Велосипед тоже надо учиться, и там свои ошибки. Я помню, как падал. Вообще обидно было. Сел на него, поехал, а он в канаву уехал. А я рулем-то не рулил. Нет, я видел, что люди поворачивают налево-направо. Но сам-то я в канаву улетел. Видно, шишки, ссадины. Садишься и учишься дальше. Вот. А когда это умение уже есть, да я вообще не думаю, как рулем кружу, как педалями. На машине ездили, рядом инструктор. Что инструктор делает? Заботиться о том, чтобы понимали, как какими педалями нажимать. А вот сейчас у меня здесь больше 10 лет опыта, да я уже не думаю, когда какую педаль нажать и когда руль влево или вправо повернуть. Я просто смотрю на дорогу, хочу ехать прямо, езжаю прямо налево, так налево. Нет, навык — это подсознательная вещь, а вот приобретение — осознанное. Отлично. Давай продолжим. Тимофей, реплика в эфир. Мое мнение – сознание – своего рода президент, который управляет внешними процессами внешней политикой безопасности, благоденствия, процветания, продолжения рода. Подсознание – это премьер-министр, хозяйственник, работающий независимо от решения сознания и управляющий внутренними процессами. Интересное сравнение, но оно очень сильно отделяет подсознание от «я». Вот давай посмотрим, Тимофей. Сознание – это своего рода президент, который управляет внешними процессами, внешней политикой. Управляет. Но сознание, оно как? Оно решило чего-то, а кто дальше это действует? Откуда идет программа защиты? Вот возьмем страхи. Страх – это стандартная реакция защиты человека на внешнюю среду. Например, там высоты. Страх высоты появился. Откуда? Человек создал мысль, что он может упасть. Испугался этого. Прочувствовал это. Этот страх сразу же срабатывает каждый раз, когда человек подходит к высоте. Он срабатывает из подсознания. Что он говорит? Что ты можешь упасть, будь осторожным. Вот что говорит страх. Человек не создал другой мысли. Пока он ее не создаст, страх так и останется. Можно создать быть аккуратным, что можно подойти гораздо больше, но страх-то уже работает. Это безопасность, которая выходит из подсознания. Процветание, продолжение рода. Ну тут, понимаете, тут двойное есть. С одной стороны, сознание об этом думает, с другой стороны, ну, откуда у нас сексуальный рефлекс-то идет? Из подсознания. Значит, есть часть, которая выпрыгивает оттуда. Все мужчины знают, смотришь на женщины, чем-то нравится. Ну и откуда это нравится берется? Мы же так неосознанно решили, так сегодня мне понравится вот это, а завтра мне понравится вот это. Нет таких решений. Каким-то образом подключилась какая-то мысль, как это, вкус. Когда-то эта мысль была запущена. А потом этот вкус работает в автоматическом режиме, то есть из подсознания. И подсознание – это не просто хозяйственник, это часть «я», и он не работает от решения. Тут такая вещь, мы когда решение принимаем, мы как бы давим на свое подсознание. То есть, как появился у меня мысль, что мне нравятся вот такие женщины. Заработал рефлекс. Худые, например. Не знаю, худые, у кого высокенькие. Ну, неважно. Берем. Она работает автоматически. А теперь я принимаю решение. Ей будут нравиться другие женщины. Что я делаю? Решение-то я принял. Но мысль-то как работала, так и работает. Она выросла. А первая как работала, так работает. Сродни, как в компьютере работают одновременно 2-3 программы, которые между собой могут совершенно свободно конфликтовать. Но если кто когда-нибудь запускал 2 фильма одновременно, да, работают оба, только слушать как. Отрубаешь звук одного или фильм выключаешь и смотришь то, что больше нравится. Так что вот я бы не брал, что подсознание – это хозяйственник. Подсознание – это исполнитель, это более точно. А сознание – это часть, это как творим, мы им творим. Мы им чувствуем, мы им принимаем какие-то решения, запускаем не решения даже, а мысли пропускаем. И они уходят в подсознание. Поехали дальше. Виталий из Эстонии. Дух и совесть внутри души. Душа – это оболочка. Душа состоит из духовной энергии, тело состоит из материальной энергии. Ну, очень интересное определение. Давайте думать. Дух и совесть внутри души. Ну, однозначно внутри души. Душа – это оболочка. Может быть, оболочка, а может быть, сосуд. Да? И может быть, чем-то заполненный вопрос. Да? Душа состоит из духовной энергии. Ну, вот тут уже вопрос. Смотрите, дух. Душа состоит. Я думаю, дух является частью души. Вот это мое мнение. Дух – это составная часть души. А душа состоит в том числе из нашего тела. И разум где находится тогда? Отдельно от души? Разум тоже внутри души? А где у нас находится подсознание? Отдельно, что ли, живет от души? Тоже внутри нашей души. Простите, когда мы умрем, у нас подсознание здесь на земле останется? Разум останется на земле? любовь тоже останется на земле, а туда уйдет душа, состоящая из одной духовной энергии. Вот как-то это вот неправильно. Мы там думаем. Мы все с собой уходим туда, только без тела. Уходит, а тело умирает, а не душа. Значит, там мы и думаем, и разум есть, и дух у нас есть в душе. Ну, вот такой у меня вывод напрашивается. А совесть, очень интересное слово. Опять мы имеем приставку «со», имеем слово «весть». Вот, я лично воспринимаю это так. Совместная весть. Откуда она идет, совместная внутри меня? Из моего рода. Она родовая. То есть это весть моего рода. Что такое хорошо и что такое плохо. Это те ценности, которые мне передали по роду, которые мне пришли от родителей, от бабушек, от дедушек и так далее, так далее, так далее. И вот когда совесть говорит, это говорит весть. Весть говорит из моей души. Совместная весть из моего рода. Я это так воспринимаю. Вот слышал интересную мысль, то, что после смерти какая-то часть тебя, то есть души, уходит, ну, в другое место, а какая-то часть остается непосредственно нашей земле и помогает потомкам. Можешь что-нибудь об этом сказать? Ну вот, мне кажется, совесть и помогает. Какая-то часть. Это та самая часть, которая остается, да? Но мне кажется, да, какие мы ценности им передали, какие передаем. Мы можем помогать, либо душа там задержалась, например, на земле, или ангелы, например, разрешили задержаться, чтобы помочь, да, либо помогает как раз совесть. Это те ценности, взгляды, которые мы передали нашим детям. Если мы передаем от бабушки, дедушки, от прапрапра, вот ценность, что такое хорошо, что такое плохо, мы передаем им нравственные ценности, другие ценности, вот это и есть совесть. То, что уже внутри нашего ребенка. То, что ему будет говорить, когда нас не будет. Вот это совесть. Интересно, она может в генах заложена? Ну вот где-то в подсознании. Не знаю. То есть где-то она в душе заложена. То есть где-то она есть. Да и слава богу. Интересно, а подсознание с генами как-то связано? Вот такую сейчас мысль пришла. Связано, но я надеюсь, что у Бога там несколько предохранителей есть. Чтоб мы туда не вмешивались. А то мы там свои мысли намешаем. Ладненько, продолжаем. Геннадий Романенко. Сознание – это то, что мы осознаем в себе непосредственно, а подсознание – привычки, наработанные ранее или через нас незаметно, вроде программирования. Ну вот, мне кажется, вот это очень интересное определение. Сознание – это то, что мы осознаем себе непосредственно. Точно, то, что мы осознаем, это и есть сознание, то, чем мы думаем. А подсознание идет привычки, наработанные ранее. Как у нас привычки выходят? Смотрим на что-то, и у нас привычка выпрыгивает, да? Эмоции одинаковые в тех же самых ситуациях. Мы даже думаем, вспоминаем какие-то ситуации, у нас одинаковые эмоции пропрыгивают. То есть они... Мысли автоматически повторяются. Мы запустили некую мысль, которая сама автоматически повторяется. Причем вместе с эмоциями и с чувствами. Посмотрите, как интересно. Автоматически повторяется та же мысль. Значит, эта мысль крутится где-то. Мы ее запустили когда-то, и она сама повторяется. Это некая привычка. Вот это самое яблочко. Хорошо, продолжаем. Тут такой большой-большой реплика или вопрос. Сейчас решим. Елена 777. Реплика. Тесла, двоеточие. Это, наверное, слова Тесла. Представьте садовника, на которого нападают растения. Конечно, это была полная нелепость. Тело и мозг человека сделаны из большого количества энергии. Большая часть меня – электричество. Индивидуальная энергия свойственна каждому человеку и создает человеческое «я» или душу. Давай, наверное, по частям разбивать. Вот ответь, пожалуйста, прокомментируй вот эту часть. Ой, давай дочитай, мне интересно. Хорошо. У других творений все не так. Душа растения – это душа минералов и животных. Функционирование и смерть мозга проявляется в свете. В молодости мои глаза были черными, а сейчас голубые. С течением времени напряжение мозга становится сильнее, поэтому глаза как бы выцветают. Белый цвет – это цвет небес. Однажды утром на мое окно села белая голубка, которую я обычно кормил. Она хотела донести до меня, что умирает. И из глаз исходили потоки света. Никогда в глазах какого-либо творения Я не видел столько света, сколько в глазах голубки. Так, я так вопросы не до конца понял, но давайте попробуем разобрать. Вот Тесла предлагает свой взгляд на вещи, и это хорошо, да, его собственный образ. А вот, представьте задомник, который нападает растение, конечно, полная нелепость. Тело и мозг человека сделаны из большого количества энергии, большую часть меня электричества. Но если представить энергию в виде электричества, то да. Вот, хотя, насколько знаю, ученые установили, что электричества у нас очень мало. Вот, ну то есть мы все-таки на других типах энергии каких-то действуем. Ну, пусть это будет, что большая часть меня – это энергия, неважно какая, да? Индивидуальная энергия свойственна каждому. То есть индивидуальная, есть неиндивидуальная. Ну, есть, вон, солнце – это тоже энергия, которым он дает жизнь всему живому на Земле, да? И создает человеческое «я» и душу. Некая индивидуальная энергия. Ну, давай условно оставим, что это так. Предположим, у других творений все не так. Душа растения – это душа минералов и животных. Ну, не знаю, взгляд у Теслы интересный, но мне очень трудно сказать о наличии души в животных. Эмоции есть, и любовь, и радость, и свет, а вот наличие души не знаю. Просто не знаю. Функционирование и смерть мозга проявляются в свете. Ну, я не знаю, там, видать, приборы какие-то. В молодости мои глаза были черными, сейчас голубые. У меня вообще глаза меняют свой цвет в зависимости, видать, от состояния, погоды, настроения. А вот это где-то в подсознании как-то лежит. С течением, это я про себя говорю. У него-то были черные, теперь голубые, а у меня они меняются просто по жизни постоянно. Так, с течением времени напряжение мозга становится сильнее, поэтому глаза как бы цветают. Почему должно быть напряжение мозга сильнее? Для меня пока это непонятно. Для меня, например, наоборот, у меня напряжение возникало у меня лично у меня, когда было много негативных эмоций. Злость, раздражение, вот оно напряжение. А когда душа спокойнее становится, наоборот, все спокойнее становится и ровнее, аккуратнее. Ну, голубка, хороший у него образ про голубку, что он увидел свет. У животных, которые люди общаются, много интересных наблюдений за ними, которые заставляют задуматься, что они не просто животные, что у них тоже есть какие-то и свои мысли, и свои чувства. По крайней мере, у Павлова говорил, что рефлексы повторяются 5 раз. Я видел на собаках и на лошадей, что есть рефлексы, которые повторяются с 1 раза. Ты лошади 1 раз показываешь, и она теперь все время это делает. Вот у нас есть один конь такой, вот у моей жены. С 1 раза очень многие вещи понимает. Но это означает, чтобы он сделал с 1 раза, он должен в голове это прокрутить несколько раз. Он должен эту мысль свою принять. Потому что рефлекс, повторяющийся 1 раза, ну, как-то не очень это. Но есть лошади-дебилы, которым и 10 раз мало. То есть разум разный. Вот. И животные все разные. Одни глаза светятся, а другие – депрессия. Разные. Ну вот трудно мне вот в образе Теслы идти. Это вот его образ, его размышления. И здесь пока непонятно, да, там про душу и про целое большое маленькое. Может быть... У тебя глаза светлеют, и тебе скоро уже уходить? Дай бог, чтобы они не светлели тогда. Виталий из Эстонии. Мысли тоже состоят из энергии. Ну, наверное, мысли есть, но трудно понять, где она. Мы читаем книгу, и у нас появляется та же самая мысль, что и автора. Так где эта мысль? В книге? В карандаше? Буквы, которые в разных странах разные, да? И все-таки через эти буквы, которые мы приняли, мы передаем мысли друг другу. Тогда где мысль? Внутри нас или снаружи? Вопрос очень интересный. Давай дальше. Есть еще что у вас? Да, тут интересный такой вопрос. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Дух, душа, сознание, подсознание, мысль, программа, я. Вы используете простейшие частицы современной идеологии, которая поставила планету на грань войны и экологической катастрофы. Как вы думаете, перемешивая в мешке шило, мыло и кирпич, можно ли добиться всплытия на поверхность утопленника, к которому этот мешок привязан? Иными словами, у вас есть что-то предложить обществу, кроме перемешивания элементов действующей идеологии? Ну, вопрос такой провокационный, коварный. Мы сейчас не разбираем войны, не разбираем мир. Мы туда не идем, мы разбираем маленькое «я», стараемся понять, что такое большое «я», что такое маленькое «я». Мы это делаем в рамках открытия своей истинной сути. Вначале мы обсуждали, что такое мечта, и что важно, когда человек идет к мечте или двигается. Обсуждали, что такое негатив и позитив. Вот. И двигаемся потихонечку дальше, стараясь понять, и как это нам может помочь. Соответственно, мы стараемся понять, что такое сознание, подсознание, дух, и как это нам может помочь нам жить в любви, в счастье, здоровыми. Может. А вот. А то, что простейшие частицы современной идеологии, ну, я не знаю, современное или старинное. Подсознание появилось в современной идеологии, или оно существует с нами с момента сотворения Земли, Бога-человека? С моей точки зрения, это человек, это творение Божие. А вот мы его дети. И стараясь осознавать и понять себя, мы стараемся понять и окружающий мир. Вот. И уж никакого отношения к топливнику это не умеет. Это отношение имеет к душе и к тому, что мы о себе думаем. Так, иными словами, что вы можете предложить к обществу, кроме перемешивания элементов действующей идеологии? Но мне кажется, что действующая идеология – это демократия. В нашей стране, по крайней мере. Вот, мы ее не обсуждаем. И мы стараемся разобраться и понять самих себя. И тем, как это может нам помочь. С моей точки зрения, может. Если я принимаю подсознание, что это часть меня, с этого момента уже помогает. Я начинаю тренировать свою мускулатуру. Здесь есть много элементов, которых можно использовать. Если я принимаю, что дух – это я, то я его уже не отталкиваю и не говорю, что это не я. Я говорю, что это я. Вот моя такая идеология, что я – это душа, и дух – это я, и подсознание – это я, и сознание – это я, и любовь во мне – это я. Я – это большое. И с этого момента я перестал отказываться от самого себя. С этого момента начинается движение к самому себе, ощущение самого себя, ощущение себя нечто большего, чем просто тело. А это позволяет прийти к очень большим интересным открытиям. Если мы примем, например, что подсознание – это я, как это может на нас повлиять? Давайте смотреть. Тогда мы можем понять, что все рефлексы, все наши привычки, все наши мысли, которые мы закинули в свое подсознание, мы это сделали сами. Это не сделали ни родители, ни общество, ни чья-то идеология. Это мы делаем. Это внутри меня. Мои эмоции, кому они принадлежат? Мне. Позитивные, кому мои эмоции принадлежат? Мне. А мои негативные, кому принадлежат? Мне. Если я понимаю, что они лежат в подсознании, то это означает, я их туда запустил. И я же могу их изменить, создать в лучшую сторону, поменять. Сосуд – это я. Это я его заполнил этими эмоциями, этими чувствами. А значит, я могу это исправить. Вот я, наверное, коротюсенько так отвечу. Вот помню пример, мы приводили или нет, уже забыл, что вот когда ты разговариваешь с человеком, и он тебя как бы зацепил и чем-то вызвал у тебя раздражение. Кто виноват в том, что я раздражился? Ну, я раздражился. Я впал в негатив. Всегда есть только один человек, который отвечает за мой негатив, моя душа. Это я. На 100% и при любой ситуации. И вот это опять же понимание, что негатив – это тоже я. Это мои реакции. И позитив – это я. Дает мне очень мощный инструмент воздействия на самого себя. Я могу в себе все это исправить. Других людей поменять сложно, а вот себя поменять намного легче. Потому что я есть я. Ну вот если брать из конкретных примеров, например, вот мама воспитала ребенка. Что мы имеем? Ребенок эгоистичный и взрослый. Требует от мамы денег, работать не хочет, сама взрослая уже. Ну, скажем там, не знаю, 23-24 года. Вот берем реальный пример. Берем, тогда разбираем, откуда это взялось. И базовые ценности относительно поддержка, внимание, любовь. Смотрим. Эта мысль ушла в подсознание. И когда эта женщина общается с своим ребенком, она все свои действия обязательно сравнивает с этой мыслью. Это происходит подсознательно. Соответственно, я люблю, вот как она. Это уже то, что внутри само собой происходит. Привычка автоматическая из подсознания. Раз я люблю своего ребенка, значит, я о нем забочусь. А теперь смотрим, к чему приводит такая забота. Она все время любит. То есть заботится. Это далеко не всегда надо. Ребенок привыкает, что мама заботится. Зачем ей идти на работу? Затем что ребенок требует? Требует, когда этой заботы не хватает. Дай мама денег. Мама нету. «Ты должна, ты мне обязана, ты меня родила, это что такое?» Мама бежит и достает все, что может. Забота, потому что вот так это работает. Не понимаю, нет, вообще. Мы нашли мысль, которая к этому привела. Эту мысль себе, что семья – это что в нашей жизни? Это количество любви. Ну, а теперь давайте посмотрим, как меняется жизнь человека. Любовь, счастье. Сейчас нет у ребенка счастья и любви. Она требует, у нее негативные эмоции. Мне тоже нужно научить его ответственность, научить самостоятельно. Деньги, то я воспитаю еще больший негатив. А как она без меня жить будет? А как она с мужем будет? От мужа она тоже будет требовать? А как она с детьми, с моими внуками жить будет? Так, вот эти действия неправильные. Давай смотреть. И с этой базовой ценностью любовь, счастье, она думает, и как передать поколение, какое действие нужно сделать. Начался поиск вариантов решений. И он будет найден. Обязательно будет найден. В разных случаях, как она, мама, перестала денег давать, вот, когда у нее уже ценности свои поменяла. И ребенок очень быстро стал зарабатывать, потом обнимает маму и говорит: «Мама, ты у меня самая большая, молодец, ты меня всему научила, спасибо тебе огромное». Она говорит: «А что было, когда я тебе денег давала?» Говорит: «Да ты, говорит, лохушка просто была. Я думала, что ты лохушка, а оказалось, ты у меня такая хорошая». Вот тоже интересно. Ребенку на пользу душе пошло, у ребенка благодарность. А вот это не на пользу пошли, это забота. И вместо благодарности мы имеем претензии. Капризы. Что такое капризы, претензии? Явный показатель того, что мы создали какую-то мысль неправильную и неправильно общаемся с нашим ребенком, мы чем-то воспитываем. Итак, давайте посмотрим применительно к нашей теме, как это получается. Итак, есть мысль, которую мы осознанно когда-то пропустили, приняли для себя какую-то ценность. Ну, например, забота. Мы ее приняли как главную в отношении нашей семьи. Что дальше эта мысль? Она уходит в подсознание. Что такое подсознание? Это исполнитель. Он теперь эту мысль гоняет, и всегда, когда применительно к ребенку, эта мысль возникает. Мы сверяем наши действия, мысли, поступки с этой мыслью и действуем, исходя из своей главной мысли. Что нам делать, как это можно использовать как силу? Прежде всего, подсознание – это я. Значит, я это могу исправить, я могу изменить. Надо осознать, какая мысль к этому привела, в данном случае забота. Надо посмотреть, зачем забота эта нужна для любви, для счастья. Так главное, это ценность, любовь и счастье, а не забота. Поменяли ценности, поставили одну ценность выше другой. Что происходит? Мы начинаем думать, как делать. Меняются наши ценности, меняются поведение, меняются дети. Иначе говоря, всему первоосновой служит мысль. И эта мысль через сознание проходит подсознание. Теперь мы ее обратно вытаскиваем на сознание, осознаем, как эта мысль привела к этим действиям, и меняем так, как нам хочется. И самое интересное, это происходит как волшебство. Легко. Стоит нам поменять мысль, не спорить с собой, не ругаться, а осознать и поменять, как поведение меняется как по волшебству. Легко и спокойно. А вот это уже практическая часть. Как можно, понимая, что подсознание – это я, сознание – это я, ее использовать? Глубоко ты так копнул. Старался. Да, очень интересно. Я даже вот слушаю и понимаю, что над этими словами можно очень долго их мыслить и осознавать. Давай перейдем дальше к вопросам. Так, Виталий из Эстонии. Совесть. То есть совесть. Где весть – это веда. То есть знание. Таким образом, совесть – это со-знание. Повесть – это по-знание. Весть – это знание. Ну, мне кажется, это слишком запутано все-таки. Есть ведать, русское слово. Оно есть знать, ведать. А весть – это не ведать. Это не когда мы знаем. Весть – это то, что мы передаем. Это передача. Да? Вестовые, весть – это когда там ты написал на письмо и передал. Что это было? Весть. Какая-то переданная. Вот, это все-таки не знание. Это какая-то информация, которая передается. Да? Совесть – это совместная весть. То есть это что-то, какая-то информация, передаваемая откуда-то. Да? Сознание – это совместное знание. Откуда? Что такое совместное? Знание идет из души, оно идет с интуиции, оно идет с подсознания, оно идет с каких-то еще, может быть, там Творца человек уже чувствует, оно идет с духа. И когда это, вот, когда это гармоничное вместе с разумом, то вот это очень сильное знание. Это не информационный просто поток, как мы выдаем. Иногда люди говорят: «Я знаю», предполагая, что они что-то прочитали и это передают. Да это просто как компьютер. Я сейчас с компьютера все найду, и гораздо более точно, и более интересно. А вот, но это всего лишь информация. А знание – это все-таки более глубокая вещь. Она должна быть гармоничная. С нашим большим «я», с нашей душой. Повесть – это познание. Но повесть – это по-вести. То есть, что это весть какую-то говорят. Вот. Весть – это может быть знание, а может быть просто информация. Ну, это как письмо написать. Знание – это сегодня погода хорошая, завтра погода будет плохая. Да это весть. А какая? Она может быть вообще неправильная, а может быть правильная. То есть я бы разбирал слова буквально по значению, как они есть, не придумывая какие-то новые, потому что это запутывает. Весть – это все-таки весть, а знание – это знание. Я так думаю. Дальше. Владимир из Мытищ. Мое определение совести. Совесть – это угол между вектором действия человека как личности и вектором действия человека как общественного шаблона. Совесть – это угол действия. Ну, можно сказать и так, но совесть-то она внутри нас находится. Мы внутри себя определяем вот эти действия, хорошие или плохие. Это как некий шаблон, который внутри нас говорит, хорошо, вот это или плохо, вот это вот. Но вот внутри семьи, кто отвечает за весть внутри семьи? Отец. У него, он социально объясняет, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, как правило. Мама – это всепоглощающая любовь, забота, да, чаще всего. Вот. И когда это гармонично, то семья нормально двигается. Но если мы вот это вот, что такое хорошо, что такое плохо, не слышим в своей душе, то мы совести нет, она выключена. Тогда мы становимся безнравственными существами, для которых не существует границ понимания других людей, понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Все-таки оно находится внутри нас. Как, наверное, как какой-то шаблон. Да, бесспорно. Как какой-то шаблон, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, поэтому я бы не сказал, что это угол между вектором. Это скорее некоторое сравнение, когда мы с этим шаблоном сравниваем свои действия и даем себе определение. Вот это я сделал хорошо, а вот это я сделал плохо. А вот плохо там, совесть мучает, надо это исправить или извиниться. Ну, не знаю, обиделся на свою жену, накричал на нее, что мне нужно сделать? Совесть говорит, что я не прав. Да? Вот, я понимаю, что за то, что я наехал на жену, надо извиниться. Причем сейчас не стоит вопроса, прав я был или не прав по словам. Вопрос в том, что эмоции-то неправильные. За эмоции-то я точно не прав. А вот, вот и совесть мне говорит об этом. Сережа, ты был неправ. Ну, то есть даже если сознание кричит, я прав, прав, а ему совесть, не прав. Вот, такое вполне может быть. К совести стоит прислушиваться, это однозначно. Дальше. Виталий из Эстонии в эфир. Вообще-то душа есть и у камня, и у дерева. То же самое у животных и у людей. Может быть, не возьмусь говорить. Я слышал о том, что камни тоже живые, и у них удар сердца раз в сутки. Но для меня пока это больше информационное. Вот. Хотя вот, когда смотришь на камень и на бетон, понимаешь, что бетон он мертвый, а камень воспринимается живым. Но это если брать о моих чувствах. А вот животные, они все живые, и чувства, эмоции, когда за ними наблюдаешь, настолько разнообразные эмоции и чувства, и мысли у них такие пролетают в голове. Иногда просто видишь, вот он сейчас думает, вот так сделать или вот так сделать, просто размышляет. Вот, но не возьмусь рассуждать по душе, не возьмусь. То есть я не берусь обсудить, есть ли у них душа или нету. Жизнь есть, чувства есть, мысли тоже есть. Не такие, как у людей, может быть, в сильно упрощенном варианте, но тоже есть. Хорошо. У нас вопросы пока закончились. Если кто-то хочет задать, задавайте в чате радио на нашем сайте. Я сейчас пока от себя пару вопросов. А вот кинезиология, если не ошибаюсь, так называется. Когда через мышечные сокращения, то есть задают человеку вопросы по тому, как сокращается та или иная мышца, определяют, что ему говорит подсознание, то есть непосредственно, ну, кто занимается там, врач или спортивный врач. Я вот слышал это от знакомого. Что-нибудь слышал подобное? Ну, слышал, но это просто немножко из другой серии. Просто мы всегда отвечаем на все вопросы. В реальности ни один человек не может наврать другому человеку, потому что мы отвечаем не только словами, а глазами, покраснением, побледением, руками, ногами. Мы отвечаем всем телом. И сознание-то ловит только, бывает, слова, но подсознание-то ловит все остальное каждого человека. И мы все равно воспринимаем все, где правда, а где неправда. Но мы очень часто не хотим видеть эту неправду. Мы не хотим ее замечать. Мы очень хотим, чтобы вот это было правдой. Но замечаем мы всегда. Потому что, вот, например, если жена изменила мужу, то муж это узнает в тот же день. Где-то внутри подсознания это он уже почувствовал и понял. То же самое наоборот. Если муж изменил, жена это воспринимает сразу же. И не важно, что никто ничего не заметил или сделали вид, что нет, это чувствуется. Вот к чем это чувствуется? А потому что прежде всего подсознание воспринимает все. Оно воспринимает этот ответ. Оно воспринимает реальность такой, какой оно есть. Обманываем мы себя сами. Ну, как из анекдота, знаешь, приходит пьяный домой муж 2 часа ночи. Жена говорит, ты где был? Он думает, и говорит, слушай, ну ты такая у меня умная, придумай что-нибудь сама. Но сами мы себя обманываем. Бесполезно себя обманывать, когда отношения зашли в тупик. Надо четко понимать, надо либо менять себя, либо что-то очень серьезное в жизни поменять. Да, сначала похвалил, а потом сказал, ну, придумай что-нибудь сама. Ну, видать, уже придумала. Уже практика. Так, вот ты еще говорил в эфире, что у подсознания есть память. Вот хотелось бы узнать, как ты к этому пришел, и как мы можем, если это так, убедиться в этом. Ну, во-первых, память, она не просто, она подсознание абсолютное. Вот просто абсолютная память. Каждый человек помнит все в своей жизни всегда. Доказательства они есть, они очень простые, их можно найти. Под гипнозом человек напишет сочинение, перенаписанное там в 2-м классе или в 3-м, со всеми своими ошибками, слово в слово, почерк в почерк, буковка в буковку. Откуда у него эта память? Его просто ввели гипноз и попросили написать это сочинение. Сказали, ты во 2-м классе, пиши сочинение. И он написал. И этот опыт, он повторен во всех странах мира совершенно одинаково. Это означает, что у человека абсолютная память, совершенно вся. А вот, соответственно, мы никогда не учимся помнить, мы не учимся заучивать. Это вот фигня фигней получается. Мы учимся вспоминать, мы учимся пользоваться своей памятью. И правильно было бы учиться, прочитал один раз, а потом вспоминаешь, пока все не вспомнишь, потом сравниваешь. Вот, с моей точки зрения, вот это более было бы важно, чем заучивать. А когда мы заучиваем, то мы отказываемся от своей абсолютной памяти. Мы не знаем о том, что есть подсознание, мы от него тоже отказались. И нам говорят, что только когда заучишь, ты узнаешь. Это не так. Видите, как интересно. Мысль опять четко работает. Вот, нужно просто понимать, память, она абсолютная. И она находится в подсознании, потому что весь объем информации мы осознанно не держим. Сознание в том, что я здесь сейчас думаю, это то, что здесь сейчас вот я держу в голове. Все. Вот это сознание. Хорошо. Валька пишет. Вопрос в эфир. Здравия, Сергей. Как ты понимаешь такое выражение «дух природы»? А вот трудно это понять. Вот. Только чувствовать. Вот есть еще «дух России», «дух природы». Недавно слушал песню очень хорошую «России», и прям вот в ней дух России. И как это объяснить? Невозможно. Есть какой-то дух в этом. А вот, и вот и природа. Есть какой-то дух природы. Вот, по-моему, получается только ощущениями. А вот. И чем сильнее наш дух, точнее, чем сильнее связь с духом наша, вот когда у нас натренированный дух, да, вот мускулатура работает, а вот, я думаю, тем мы просто лучше это чувствуем. Тем мы лучше чувствуем свой дух или там дух природы, дух России, дух мира. Геннадий Романенко пишет, вопрос в эфир. Получается, все, что происходит вовне, это и есть я, во всех людях для того, чтобы вернуться туда, не знаем, а куда. Благодарю. Получается, что все происходит вовне, это и есть я. Понимаешь, все, что происходит вовне, оно происходит вовне, но все мои реакции – это я. Все мои чувства – это я. Все, что я думаю о мире – это я. Ну вот возьмите для определения, что такое шизофрения, да? Шизофрения – это отсутствие системы проверки реальности. Ну, например, там, у нас есть воображение, и у шизофреника он есть. Я представил стенку перед собой, шизофреник представил. Затем, я думаю, это воображение и реальность. Что я делаю? Протягиваю руки, трогаю. Рука провалилась – это воображение. Натронулся до стены – да, это реальность. А шизофреник не проверяет эту реальность. Нет у него системы проверки реальности. И каким образом я могу сказать, что все люди ненавидят или все люди любят. Вот это и есть уже шизофрения. На свете 6 миллиардов людей. Да не знаю я, что у всех 6 миллиардов людей. Нет системы проверки. Мне не проверить. У всех людей есть чувства. Да, вот тут система проверки работает. У всех людей есть чувства. Но они разные. Все там, вот давайте дальше, по убеждениям идти, все мужчины козлы. Но ты не знаешь всех мужчин. Это больше 3 миллиардов населения земного шара. То, что узнал человек одного, второго или третьего, ничего не означает. Все женщины... Слышал как-то. Ай-яй-яй, редиски. То же самое. Ничего это не значит. Это означает, что я сделал какую-то ошибку, общаясь с какой-то определенной женщиной, либо у меня негативные эмоции. Они явно есть, если я обижаю других женщин, плохими словами называю. Это мои уже негативные эмоции. А то, что есть у этой женщины, уже неизвестно. Потому что на чужую ауру мы смотрим сквозь свою. Надо сначала привести в порядок свою душу, свою ауру. И вот когда у меня позитив, там возникает прямо противоположное. Шизофрения может возникнуть. У тебя в душе позитив, и ты думаешь, что все в мире живут люди в позитиве. Это не так. То есть это тоже неправильно. То есть надо видеть все-таки мир таким, как он есть. Но из позитива, из любви видеть мир таким, какой он есть. Иначе говоря, я – это все мои эмоции, все мои мысли, все мои представления, все мои убеждения о других людях, о планете, о мире, обо всем. Это я, это мои убеждения. Но реальность очень часто, я не знаю, там, в 90-99 случаях там, из тысячи, вот, оно мои всего лишь убеждения и представления. И это мои эмоции. Очень часто в моей жизни было, когда я думал, что у меня не права, например, жена, долго и думал. Но стоило мне поменять себя, у меня менялась жена. Это я поменялся, не она. Я-то это знаю. И вдруг передо мной совершенно другие реакции, другие эмоции. Почему? Я же не менял жену. Я же менял себя. Значит, я и не видел раньше того, что было. Значит, я и до этого видел, как свое отражение в зеркале. У меня негативные эмоции, я думаю, что они у другого человека. Но это не так. Если я раздражаюсь, значит ли, что другой человек раздражается? Нет, не значит. Но я-то думаю, что раздражаются. Вот это из этой серии. То есть мое раздражение, это я, это мое, это и есть я. Ну и любовь, это и есть я. И мы получаем инструмент, когда мы это понимаем, когда мы это раздражение можем превратить в любовь и в радость. Понять для этого нужно, какая мысль привела к этому раздражению, поменять ее, и она меняется. И это, в принципе, очень легко все делается, и это очень легко все тренируется. Понятно. Ну что же, пришло время подводить итог сегодняшнего эфира. Скажи что-нибудь нам хорошего, доброго, приятного. Главное, что хочется сказать, и на земле быть добру. Вот это, пожалуй, самое-самое главное. Итог сегодняшней встречи достаточно прост. Есть маленькое «я», и мы привыкли себя отождествлять маленьким человечком на этой земле. Я – сознание, я – мысли, а эти мысли крутятся в голове каждый день в большом количестве, их сотни тысячи. У меня есть куча рефлексов, привычки, эмоции у меня выходят сами по себе, и я чувствую себя маленьким и незначительным. Так вот, это не так. Мы – это большое «я», мы – это душа, мы – дети Творца, мы – его дочки, мы – его сыновья. И нельзя быть дочкой Творца и сыном Творца, а быть маленьким. Это мы себя делаем маленькими. Это мы себя такими воспринимаем. И самый простой шаг, который у нас на этом пути, он прост. Надо просто принять, что я есть душа. И в моей душе есть сознание, разум, есть дух, есть любовь, есть подсознание. Возможно, есть что-то еще, что туда положил Творец. Но главное, душа – это я. И вот из этого «я», из этого прекрасного «я» начинать потихонечку смотреть на мир. Мускула будет потихонечку тренироваться. И «я» это будет расти, будет восприниматься и будет двигаться. Очень много негатива отвалится само по себе. Оно просто отвалится, потому что оно относилось к маленькому «я», а большое «я» смотрит на это все по-другому. Вот такая тренировка. Быть добру. Отлично. Ну, мы заканчиваем наш живой эфир. Сегодня у нас 3 июля 2017 года по одному из современных календарей и второй день месяца получения даров природы 7525 лета по одному из древних календарей. Вы слушали передачу из цикла «Открытие своей истинной сути». Сегодняшняя тема была «Что такое я, большое и маленькое, и как это может нам помочь быть сильнее, здоровее и счастливее». С вами был ведущий Иван Воронцов и автор-сказитель Сергей Сарафанов. До новых встреч, услышимся через неделю. До свидания. Народное славянское радио для пытливых умов.